и смена. «О, бедная сестра, но что мне делать? Могу ли я помочь или помешать?» «Поможешь ли ты мне? Со мной ли будешь? В каком же деле? Что ты замышляешь?» «Ты мертвого поднимешь ли со мною?» «Похоронить? Но это под запретом. И за себя, и за тебя для брата все сделаю, ему останусь верной. О, дерзкая, Крионту вопреки! Он у меня неволен взять мое. Увы, сестра, подумай, наш отец погиб, отвержен, презираем всеми. Свои разоблачивши преступления и очи вырвав сам своей рукой, и мать, жена, два имени единой, с позором в петли кончила свой век, и оба наших брата злополучных, кровь братскую пролив своей рукой, друг друга одновременно убили. Теперь подумай, как, одни оставшись, погибнем бедственно, и мы с тобой, закон нарушив и царя веленье. Мы женщинами рождены, и нам с мужчинами не спорить, помню это. Над нами сильный властвует всегда, во всем, и в худшем мы ему покорны. И потому подземных умоляю я, подневольное снисхожденье, я буду подчиняться тем, кто властен. Нет смысла совершать, что выше сил. Просить не стану. Мне твое участие не надобно, хотя б ты и желала. Что хочешь, делай. Сохраню его. Мне сладко умереть, исполнив долг. Мила ему, я лягу рядом с милым, безвинно согрешив, ведь мне придется служить умершим дольше, чем живым. Останусь там навек, а ты, коль хочешь, не чти законов, чтимых и богами. Всегда бессмертных чтила я, но все же я против воли граждан не пойду. Что ж, и не надо. Я пойду одна земли насыпать над любимым братом. Как за тебя, несчастную, мне страшно. Не бойся, за свою судьбу страшись. Но только никому не говори, держи все в тайне. Промолчу и я. Нет, доноси. Мне станешь ненавистней, коль умолчишь, чем если скажешь всем. Ты сердцем горяча к делам ужасным. Служу я тем, кому служить должна. О, если б так! Ты хочешь, да не можешь. Без сил паду, но все же сделав дело. За безнадежное не стоит браться. Ты ненавистна мне с такою речью, и мертвому ты станешь ненавистной. Оставь меня одну с моим безумством снести тот ужас. Все не так ужасно, как смертью недостойной умереть. Ну что ж, безумная, иди, коль хочешь, но близким, как и раньше, ты близка. Уходят.